Так будет не по плану. Осуществить задуманное он должен утром, ранним утром, на следующий после предполагаемого отъезда жены день. Ведь именно так действовал бы убийца. Не проспать бы только. Он долго не мог заснуть. Иногда снизу доносились какие-то постукивания. Ему пришлось встать и пойти посмотреть, в чем дело. Оказалось, он забыл закрыть в гостиной форточку, и теперь она болталась под порывами ветра. Улегшись снова в постель, он почти сразу же провалился в сон. Но часа через два проснулся с ощущением небывалой тревоги. За окном едва брезжил рассвет, и Сидни с трудом разглядел время — 5:10. «Теперь или никогда?» — улыбнулся он самому себе и решительно спустился вниз. Пока варился кофе, он напялил на себя старый тренировочный костюм и кроссовки. Выйдя из кухни, Сидни порылся в чулане и отыскал садовую лопатку, которую положил в салоне машины на пол. Затем он поднялся в гостевую, взвалил на плечо свернутый ковер и несколько преувеличенно согнулся под его тяжестью, словно завернутое в него тело Элис было не воображаемым, а реальным бременем. Со своей ношей он вышел из дому через черный ход и положил ковер на заднее сиденье машины. Даже пустой рулон весил внушительно. «Запомни для будущей книги», — сказал Сидни себе, — «что тело выносить одному трудно и неловко». Замерев, он огляделся. Кругом никого, только слышится птичий щебет. В окнах дома миссис Лилибэнкс ни огонька. Сидни включил мотор и выехал на шоссе. До выбранного им леска было 5 миль. Проехав немного в сторону Фрамлингема, он свернул. Никто не попался ему по дороге. Только проскочил навстречу одинокий грузовик. Добравшись до места, Сидни съехал на обочину и остановился. Взяв с собой лопатку, он ярдов, должно быть, 40, пробирался сквозь лес, пока не вышел на небольшую поляну. На самом краешке ее он и начал копать. Несмотря на кажущуюся мягкость, земля была неуступчивая, и работа продвигалась медленно. Мелькнул соблазн просто сложить ковер пополам и присыпать сверху землей. Но Сидни все-таки заставил себя выкопать длинную траншею. Когда могила была готова, он вернулся к дороге за ковром. Стало светло, небо над верхушками деревьев порозовело, Сидни опять взвалил ковер на плечо. Как раз в этот момент мимо по дороге промчался большой зеленый грузовик. Поднятый им воздушный поток слегка взъерошил волосы Сидни. Широко расставляя ноги, он стал углубляться в лес. Дойдя до края ямы, он положил рулон на кромку и еще на несколько сантиметров удлинил траншею. Потом ему пришлось спрыгнуть вниз, чтобы утрамбовать дно. Он хотел плавно опустить рулон в яму, но почувствовал в руках такую усталость, что предпочел просто скинуть его. Ковер и в самом деле оказался достаточно тяжелым. Но если бы в него был завернут труп, — подумал Сидни, — то ему пришлось бы действовать с большей осторожностью. Проворно работая лопаткой, он закидал яму землей. Как самый настоящий преступник, он почувствовал себя намного увереннее, когда тело Элис было закопано, скрыто от посторонних глаз. Он притоптал свежевскопанную землю и чуть прошелся сверху ребром лопатки, чтобы убрать возможные следы от обуви. Окурок, единственной выкуренной им за это время сигареты, он измельчил и разбросал в стороны. Какие еще следы мог он оставить? Примятую траву? Но надо быть суперсыщиком, чтобы, обнаружив ее, найти того, кто ее примял. Конечно, был еще сам ковер. В Эбботе наверняка припомнят, что его покупала Элис, да и друзья его опознают. Впрочем, какое это имеет значение, если никакого трупа там на самом деле нет? Солнце уже взошло, и день обещал быть великолепным. Сидни вернулся к машине.